Матерь Агни-йоги. Для роста психической энергии требуется два условия. Это осознание ее и второе – применение ее в жизни. Это не значит, что надо упражняться на людях, но применять ее можно постоянно и прежде всего на себе. Конечно, и людям можно посылать добрые мысли и чувства, но главное – это следить за состоянием психической энергии внутри нас самих, оберегая ее от всех пагубных влияний. Эта сила, подобно физическим мускулам, требует постоянного упражнения, иначе она атрофируется, а это ведет к духовной смерти. Много живых мертвецов в духе умерших можно встретить среди живущих еще на земле.